И он взглянул на будильник, который тикал на сундуке. «Боже правый», — подумал он. «Было половина седьмого, и стрелки спокойно двигались дальше. Было даже больше половины, без малого уже три четверти. Неужели будильник не звонил?» С кровати было видно, что он поставлен правильно, на 4 часа, и он, несомненно, звонил. Но как можно было спокойно спать под этот сотрясающий мебель трезвон? Ну, спал-то он неспокойно, но, видимо, крепко. Однако что делать теперь? Следующий поезд уходит в 7 часов. Чтобы поспеть на него, он должен отчаянно торопиться. А набор образцов еще не упакован, да и сам он отнюдь не чувствует себя свежим и легким на подъем. И даже поспея он на поезд, хозяйского разноса ему все равно не избежать. Ведь рассыльный торгового дома дежурил у 5-часового поезда и давно доложил о его, Грегора, опоздании. Рассыльный человек бесхарактерный и неумный был ставленником хозяина. А что, если сказаться больным? Но это было бы крайне неприятно и показалось бы подозрительным, ибо за 5-летнюю свою службу Грегор ни разу еще не болел. Хозяин, конечно, привел бы врача больничной кассы и стал попрекать родителей сыном-лентяем, отводя любые возражения ссылкой на этого врача, по мнению которого все люди на свете совершенно здоровы и только не любят работать. И разве в данном случае он был бы так уж неправ? Если не считать сонливости, действительно странной после такого долгого сна, Грегор и в самом деле чувствовал себя превосходно и был даже чертовски голоден. Покуда он все это торопливо обдумывал, никак не решаясь покинуть постель, будильник как раз пробил 7:15. В дверь у его изголовья осторожно постучали. «Грегор», — услыхал он, — это была его мать. «Уже 7:15. Разве ты не собирался уехать?» Этот ласковый голос. Грегор испугался, услыхав ответные звуки собственного голоса, которому, хоть это и был, несомненно, прежний его голос, примешивался какой-то упрямый болезненный писк, отчего слова только в первое мгновение звучали отчетливо, а потом искажались отголоском настолько, что нельзя было с уверенностью сказать, не ослышался ли ты. Грегор хотел подробно ответить и все объяснить, но ввиду этих обстоятельств сказал только: «Да-да, спасибо, мама, я уже встаю».